Ситуация. В шестом классе две девочки, Аня и Маша, выше всех в классе. Они более физически развиты, обособлены, начинают интересоваться мальчиками и так далее. Они вступают в период полового созревания, и заинтересовать таких девочек уроками шитья трудно. Девочки могут надеть на голову кусок ткани и ходить по классу или выйти в коридор поболтать с мальчиками. При наличии таких учащихся в классе учителю трудно удерживать дисциплину. Как учитель может предотвратить такие ситуации? Как избежать конфликтных ситуаций? Решение. Учитель должен найти способ создания у девочек действенного мотива, чтобы они убедились в том, что им очень нужны занятия по трудовой деятельности, что важно научиться шить одежду. В данной ситуации учитель предложил им смоделировать собственные юбки, и после отлично выполненной работы девочки увлеклись уроками шитья.